Мы выходим на ледокольню. Тянется темная полынья, плещется на ней сало, хрустяшки-льдинки. Вдоль нее по блестящей, будто промасленной дороге, туго ползут воски с сизыми ледяными глыбами. По встречной дороге рядом легко несутся порожники-простянки с веселыми мужиками. Кричат нам: «Эй, подшибу, сворач!» Пьяные мужики, лица у них все красные, как огонь, иные на санках пляшут. Горкин трясет бородкой, повеселел. «Горшанск-то играет?» «А ничего, дружно работают молодчики». Подходим к самому ледоколью. Совсюду слышно, как тукают в лед ломами, словно в перегонки, в сверкании отбрызгивают льдышки, хрупают под ногой хрусталики. Горкин и тут все не отпускает. Скользко, хоть до черной воды шажка 4. Полынья ходит с плесками, густая от мелких льдинок, поплескивает о край, дышит. Горкин так говорит: «Михаил Панкратычу почет, с праздничком!» — кричат знакомые мужики с простянок, и все-то гонит. По краю полыньи постукивают ломами парни и бородатые. Все одеты во что попало. Ватные кофты в клочьях, в мешки, в истрепанные пальтишки, в истертые полушубки, заплата на заплате, в живую рвань. Ноги у них кувалдами, замотаны в рогожу, в тряпки, в паглинки от валенок, в мешочину, с хитрого рынка все. Случайный народ, пропащие, подённые. Я спрашиваю Горкина: «Нищие это, да?» «Всякие есть. И нищие, и плох не клади, и близко не подходи. Хитрованцы, только поглядывай. Тут, милок, и господа есть». «Да так, упустился человек от слабости». «А острый народ, смышленый!» Он спрашивает степенного мужика в простянках: «Много ли нонче вывезли?» Мужик говорит, закуривая из пригоршни: «Да считал давеча артельный наш. За 300 пошло, а кругом за 1000, за 300 перевалило. Кончим в 2 дни. Ишь, как бешеные нонче все! Гляди, хитрованцы-то чего наворотили! Как Василь-то Васильич их накалил! Умеется ими!» Я теперь вижу, как это делают. У края ледовины становится человек 5 с ломами и начинают потукивать раз за разом. Слышится треск и плеск, длинная льдина начинает дышать, еле приметно колыхаться, прихватывает ее острыми баграми, кричат протяжно: «Берись! Навались!» и вытягивает на снег для боя. Разбивает ломками в сахар, нашвыривает горкой, порожники отвозят. И так по всей полыньи чуть видно. Высокий бородатый мужик в тулупе стоит подаль, дает ярлыки возчикам. Это артельный староста. Здоровается с Горкиным за руку. Говорит: «За 2 дня покончим. Ну и молодец, Василий Васильевич. Совсем было пропадать стали, хоть бросай. Все утро нончие лодри энтих дожидались, пока почешутся. В пол руки кололи. На пивном сусло подносят возчикам, и им подавай лодрям». Василий Васильевич ему ж по пятаку набавил: «Нет, сусло нам подавай». «А он что же?» «Не сусло вам, братцы, а в мою голову по бутылке пива бархатного, золотой ярлык, и на всяк день по бутылке с почину, а как по шабашам по 2 бутылки красный ярлык. Народчик-то сбродный, да малосильный, пропитой. А вот обласкал их Василий Васильевич, проникся в них, а после обеда всем по бутылке бархатного поставил. Ну, взял народ. Теперь что хошь из него и сделает, сумел так». «Что, молодой хозяин?» — Горк мне говорит. «Вась-то наш каков, и подёмных не надо лишних, и не восков. Чего ж нам его пужать-то, а? Пойдем, Дениса с ангелом поздравим. Небось и в церкву не пошел, и про свирки не вынул заздравный. А намок как, лык не вяжет. Да Господь с ним, не нам судить. Вась-то он в полынью валился, показывал, как работать надо. Ломком бил, багром волочил. Пойдем». Он ведет меня за руку, не отпускает. Тук-тук за нами, и слышно тягучий треск, будто распарывает что крепкое. Мчатся встречу порожники, задирая лошадям морды, раздирая вожжами пасти. Орут, пугают: «Эй, подшибу!» Уже темнеет, когда возвращаемся в сторожку. Опять вскакивает Денис и шлепает по чурбашку, приглашает Горкина отдохнуть. Василий Васильевич совсем размяк, крутит вихрастой головой, пучит на меня косой глаз, еле языком возит. Я себя держу строго, не-не, Пан Храныч меня знает, у меня все в порядке. Ласки учил папашика, соблюдаю, пальцем не зацеплю. Им как? Им ящик бархатного благотворил, от себя стараюсь у меня только. Пьяницы даже понимают, там что резво и всю Москву раскалю. Миллион восков, аж на всю Москву к завтрам возьмись. Только больше чего. Ну, Васильич, Господь с тобой, говорит Горкин ласково. Ну, чуешь, что только не горите. Андрейку оставлю вам, а ты, Денис, именинник нонче ты. Ну, с ангелом тебя отведу пирожка. Не очень с морковью уважаю. Я тебе, Михаил Панхатыч, а вы с этим, с изюм с умея. Кума с дрожжих и банной спекло из уважения рыбки и для постоянного раз. Сбираемся только починать. Да ёршиков на кобылку с полсотни понатаскал. Несите, папашенька, ушка будет. Варился он на метле, настудился. Как же работать они умеют для показа. Горяченько ушится, ёршиков поглодать, рукой сыпет. Откушайте с нами, Михаил Панкратович, уважаю вас, как вы самые крестные есть у Марии Даниловны. Поклонщик от меня им, до пивка бархатного хоть пригубьте только. А именинник нонче я, Денис нонче. И мне дают сладкого пирожка с изюмцем на газетке. Я ем в охотку, отпиваю бархатного глоточек, дозволил Горкин. Пируй с ними и разглядывай сторожку. На стенке у окошка прилеплен мякишем портрет Скобелева из газетки, а с другого боку портрет нашего царя с хохлом и строгими глазами. А под ним розовая дама с голой шеей, с конфетной коробки крышечка. Очень похожа на Машу нашу, крестницу Горкина. Такая же вся румяная. А в уголочке бумажный образок Иверской. Тускло горит, чадит лампочка-коптилка, потрескивает, стрекает печка. Входит, пригибая голову, артельный староста, всю сторожку закрыл своим тулупом. Говорит: «Пошабашили! Записывай, Василий Васильевич, всего за день 450 восков. Послезавтра в обед покончим». «Налей ему». «Хороший мужик», — говорит косой и начинает нашаривать в полушубке под собой. Денис бережно достает с полу из колыбельки четвертуху и наливает стакан артельному. Артельный крестится на Скобелева, неспешно выпивает, крякает и закусывает пирогом с морковью. «Благодарим покорно. С ангелом, значит, вас!» — сипло говорит он и утирается бородой. «Намаялся, заснул сердешный!» — мотает он на Василия Васильевича, сложившего голову на столик. «Золотой человек! А то бы как намаялись с этими с пропойными! За свой карман, говорит, пивка им приказал! Мне, говорит, хозяин тысячи доверяет! Как же малости это не поверить! Прямо золотой человек!» Василий Васильевич схрапывает, я знаю, любит его отец, и я его люблю. Я пропел бы ему басенку про лесу, да спит он. Артельный спрашивает: расчет-то будет, ждут мужики. Василий Васильевич встряхивается, потирает глаза, находит свою книжечку и будто шепчет, вычитывает что-то. 42 порядка по 8 гривен, получай по пятаку от меня на бабу. Сергей Иванович мне поверит злоустие. Он достает из-за голенища валенка пакеты сахарной бумаги синей и солюнит липкие желтенькие рублевки. Потом приходит старший от подённых в ватной кофте и солдатском картузе с надорванным козырьком, замотанными в мешок ногами стеклянными. Под набухшими мутными глазами его висят мешочки. И ему подносит. Пьет он, передыхая, морща синяя до донышка, как артельная, сплескивает остаток. Кусок пирога завертывает в газетку и прячет за пазуху. Закусывает только луковой головкой. Бумажки считает долго дрожащими руками и просит еще стакашку. Денис наливает радостно, старший не крякает, а издает протяжно: «Ты жись!» Крестится на нас и повертывается солдатски лихо. «Поздравил бы я именинщика, то Панкратыч, а?» — говорит Василий Васильевич. «Знату бы хельску быть все припас, а то и кемчику пост. Вон что! Ну, мы с дельней поздравимся, теперь можно, да?» Они выпивают молча. У Василия Васильевича пушистая золотая борода. Я вспоминаю басенку: «А хвост такой пушистый, раскидистый, золотистый, нет, лучше подождать, ведь спит еще народ. А может быть, авось и оттепель придет, так хвост от проруби оттает. Вижу длинную полынью и льдины, и там леса. Пропеть им басенку, но никто не просит. Зеваешь, милок? Домой пора», — вспугивает дремоту Горкин. «Кривая наш, небось, замерзла». Василий Васильевич спит на столике. Денис провожает нас, тычется на снегу. Горкин велит ему спать ложиться. Наказывает Андрейке смотреть за печкой. И угореть могут, и упаси бог сгорят. Стружки тот гребет печки. Едем по темной улице. Постукивает Лубянки на зарубах, будто это с реки. Ту-тук, ту-тук. Видится льдина длинная, дышит. В черной воде колышется, льдисто края сияют, и там леса. Вот ждет, пождет, а хвост все более примерзает, глядит, и день светает. Приехали, голубок, снежком литком надышался, ишь разморил как. Снимают меня, несут. Длинные, длинные дышит, в черной воде колышется хрустальная диковинная рыба. Ту-тук, ту-тук, берись, навались.